подойти. Слова застрянут в горле, ноги встанут на пути. Он весь откомплексован и к тому же очень слаб. Любитель модной музыки и виртуальных баб. Любитель модной музыки и виртуальных баб.